Глава 6. Макар. «Ириска! Ириска!» Раздается уже знакомый девчачий голос у меня за спиной. Громкие быстрые шажки и в меня врезаются. Немного качнувшись, удерживаюсь на ногах. Медленно поворачиваюсь и натыкаюсь взглядом на вчерашнюю малышку. Как ее там? Маша, кажется. «Почему ты не можешь ходить, как все нормальные люди?» Отчитываю взъерошенную блондиночку. «Тебе надо все время бегать, падать, сшибать с ноги». «Вчера я не сама упала», — лепечет с обидой малышка. «Ладно, проехали. Конфету потеряла?» «Не, я со своей собакой разговаривала». Мямлет едва слышно девчушка в зеленом джемпере, в синих джинсах, с двумя хвостиками на бедовой головке. «Разве можно собак держать в отеле?» В ужасе осматриваю помещение. «Вот». Указывает пальчиком на пол, где возле маленькой ножки замерла аккуратная фальшивая такса на поводке. «Игрушечная?» Кивает. Нажимает на кнопку на поводке, и животное со скулёжным лаем бежит от нас к елке, замершей в углу холла. «Чёрт!» Бросаюсь за ними. В последний момент защищаю наряженную сосну от зверушки её хозяйки. «А настоящая собака у тебя есть?» «Нет. У Дашки проблемы с шерстью. Она, когда ее ест, вся краснеет, покрывает с пупырышками, чихает, плачет. Ну, такие дела». «Аллергия, что ли?» «Угу». Девчушка шарится взглядом по елке и подаркам под ней. «Я люблю подарки», — шепчет малышка. «Обожаю распаковывать цветные коробочки». Трет лапкой об джинсы. Вторая рука занята поводком. Зеленые блестящие глаза становятся темно-зелеными печальными. «Я что и жду, когда Дед Мороз принесет подарок от папы, а он не несет?» Ошпаривает меня ядовитым зеленым взглядом, будто я виноват, что ее папа их бросил. Умеют же женщины обвинить во всем нас, мужчин. Похоже, у них это на генном уровне. Ненужные мысли и воспоминания лезут в голову. Блокирую. «Ты здесь с кем?» «С няней Викой». Обрадовался раскладу. Смотрю радостно в окно. На улице валят снег, собаки поскуливают, елки в снегу, предвкушаю катание. Маша клацает по полу игрушкой, чем пугает меня, возвращает в реальность. Становится страшно. Девчушка с опаской смотрит на меня, замираю. «Ты же не бросишь меня тут одну?» – поджимает губки. «Мама с Саней и Дашей катаются на лыжах, меня не пропало, я брошенная». Делаю шаг к выходу, пытаюсь улизнуть. Машка преграждает мне дорогу. Вытягиваю шею, смотрю с печалью на заснеженную улицу. «Я совсем-совсем одна, брошенная, как мой песик. Тебе меня не жалко? Нисколечко?» Кажется, не придется сегодня покататься на лыжах. Сердце сбивается с ритма и ускоряется, когда малышка берет меня за руку. «Пойдем», — говорит с придыханием. «Куда?» Пугаюсь, осматриваюсь по сторонам в поисках няни Вики. Сцепляемся взглядами. «Эй!» Шикает на меня, и маленькие пальчики скользят выше по моей руке. «Давай няню подождем», — предлагаю вариант. «Вдруг она не придет?» Девчушка заглядывает мне в глаза. Растерянно оглядываюсь, как бы кто чего плохого не подумал. «Чего испугался? Идем в шашки рубиться!» Весело ухмыляется. «Может, найдешь кого-то своего возраста?» Отрицательно крутит головой, тащит за собой в зал для настольных игр. «Когда подойдет няня Вика, скажите ей, что Макар и Мария в игральном зале», — сообщаю ресепшионисту. «Кто тебя научил играть?» — спрашиваю малышку после второй партии. «Компьютер». «Не с кем общаться? Нет друзей?» — изучаю малышку с пристальным любопытством. Что-то в ней есть такое, от чего мое сердце бьется учащенно. «Дедушка Дэн говорит, что лучше компьютера друга нет». «Маша!» – к нам бежит женщина. «Разве можно так пугать?» «Здравствуйте!» – бросает на меня пытливый взгляд. «Она к вам приставала? Вы уж извините». «Да ничего». «Вика, познакомься, это мой будущий папа», – представляет меня малявка. Блондинка переводит взгляд с меня на девчушку и обратно. Ее ротик открывается буквой «О», а глаза округляются до размеров блюдец. Похоже, я сейчас выгляжу так же, как она. До сегодняшнего дня я не знал, как сильно хочу обзавестись потомством. Сейчас понял, нам с Ладой пора серьезно заняться детской темой. Она давно хочет сделать ЭКО. Это я все откладывал поход к врачу. Похоже, время пришло. Ладно, девчонки, я ушел кататься. Ретируюсь, пока малышка снова не взяла меня в оборот.